вдруг совершенно неожиданно исчезает, не взяв с собой ничего, даже собственных денег. Но кто знает, не перевел ли он заранее за границу определенную сумму. Маловероятно, так как в то время был строгий контроль за прибылями. Но приходные книги можно и подделать. Это можно осуществить лишь на небольшом предприятии, но Франклин Тор вел слишком крупную игру. У него были десятки счетных работников, специальных ревизоров и так далее. Так что, Делла, нам с тобой предстоит разрешить старую тайну. Разгадка, возможно, будет совершенно неожиданной и потрясающей. Да, я не описал тебе Матильду Тор. По словам Элен Кендалл, это суровая, мрачная, но отнюдь не выжившая из ума старуха, захватившая своими жадными руками свыше миллиона долларов, настоящий деспот, обожающая всяких пичух и своего слугу, который упорно называет себя корейцем, но поговаривает, что он японец, так как говорит и действует совсем как представитель этой расы. Живет Матильда Тор надеждой на возвращение мужа, дабы иметь возможность дать самой ему испить до дна горькую чашу унижений. Поехали, Делла. Чувствую, судьба подарила нам новое потрясающее преступление. Делла сморщила нос. Мне кажется, преступлением здесь и не пахнет. Была попытка совершить преступление, крикнул Мейсон уже из чуланчика, где он натягивал пальто и шляпу. То есть? А котенок? Дело об отравлении котенка? Спросила Делла. Она сунула себе в сумочку блокнот из полдесятка остро отточенных карандашей, потом замерла у стола, о чем-то задумавшись. «Ну, идем?» — нетерпеливо спросил Мейсон. «Шеф, а вы когда-нибудь видели, как едят котята?» «Естественно. Что за вопрос?» «Котенок долго гоняет кусочек мяса, пока он не превратится в мышь». «Видимо, этот был страшно голодным, если он заглатывал мясо целыми кусками. Этот котенок был просто беспечным». «Весьма», — кивнула головой Делла. «Так что с вашего разрешения на папке для дела будет фигурировать надпись «Дело о беспечном котенке». Глава пятая. Уже сидя в машине, Делла Стрит спросила. «Франклин Тор перевел всю свою собственность на имя жены?» «Практически почти все, насколько я понял. В банке у них был открыт совместный счет. За сколько времени до его исчезновения?» «Как будто года за три или за четыре. Тогда, если она не хочет, чтобы он вернулся, она могла бы...» «Физически она не могла бы ему помешать это сделать», — прервал ее Мейсон. «Но она могла бы это затруднить материально. Допустим, в тот самый момент, когда он появится, она подаст заявление о разводе, потребует пенсию, которую будут высчитывать из тех крох, что у него остались. Ты представляешь, если она заявит, что все остальное принадлежит ей?» «И вы считаете, именно это она и задумала?» «Во всяком случае, были же у него основания попросить меня присутствовать при свидании со своей племянницей. Не в бирюльки же мы станем с ним играть?» На протяжении нескольких кварталов они молчали. Потом Делла спросила. «Где мы встретимся с остальными?» «За квартал до Касл-Грейта». «А что это за место?» «Второразрядная гостиница, правда, вполне внешне респектабельная, но в действительности почти притон. Генри Лич хотел, чтобы Элен и вы явились к нему одни?» «Да». «Думаете, он не станет возражать против четырех посетителей?» «Не знаю. История слишком запутана. Ага, на следующем углу мы должны подождать остальных. Здесь удобное место для стоянки». Мейсон прижал машину к обочине тротуара, выключил фары и зажигание, вылез сам, помог Делле и закрыл дверцу. Сразу же откуда-то из тени вынырнули две фигуры. Джеральд с протянутой рукой шел первым.